как лучше начать нам обозрение многосторонних путей иноческой жизни на Афоне, сверху ли вниз или снизу вверх, так как все мы силимся и в духовном смысле, и в нравственном отношении идти и возноситься на высоту, и в нашей беседе поступим так, то есть начнем со штатных монастырей, где жизнь вольна, законоположения, хотя и строгие, но по немощи человеческой смягчены и сделаны значительные уступки, важные по тачке плоти и поблажке своей воли. Из этого одного вы уже поймете, что штатные монастыри стоят здесь на первой, на самой нижней степени иноческого восхождения к небу. Под именем штатного, разумеется, такой монастырь, в котором нет между иноками решительно почти ничего общего, в котором каждый живет под собственным руководством и по своему произволу, так что, если кто не хочет, не бывает в церкви у служб, и никто не вправе требовать от него отчета в его келейном поведении, отчего большая часть братьев, особенно проэстосы, оставляют церковные правила. Вычитывают или нет свои кельи, что нужно в отношении молитвенных обязанностей к Богу, знает только совесть каждого и Бог. Некоторые послушания бывают иногда общими, но зато проэстосы или старшие не участвуют в них, а если кто и из младшей братьев не хочет трудиться и богат, нанимает вместо себя другого, чего вовсе не водится ни под какими условиями в общежитиях. Таким образом, нравственность и подвижнические успехи штатных монастырей вообще в плохом положении. На них можно также смотреть, как на жалкое семейство, где нет единения, где каждый следует влечению собственного сердца и располагает своими действиями без всякого влияния на них старшего члена или главы семейства. В рассуждении трапезы в штатных монастырях тоже, как и в церковной службе, нет ничего общего. Все кушают по кельям, а общая трапеза бывает только для приходящих и работников. Собирается, правда, братство и в трапезу, но раз в год не более, отчего эта часть, то есть трапеза, в штатных монастырях остается в удивительном запустении. Всякий там получает положенную порцию жизненных продовольствий, и в своей келье готовит как хочет, прикупая к этому все, чем лакомится вкус и услаждается мудрование плоти. От этого-то можно видеть и на святой горе иноков с цветущим лицом, в богатой одежде, со всеми отличительными чертами независимой плотской жизни и с настроенностью духа не совсем иноческую. Мы очень легко узнаем здесь, кто киновиат или кто штатного монастыря инок, потому что между ними, в их самой поступе, в беседе и вообще в наружном виде, замечательная противоположность. Впрочем, и в штатных монастырях есть часть иноков строгой жизни, которых образ мыслей возвышенный и светлый, развитие душевных сил в подвижническом отношении самое удовлетворительное. Можно в таком же тоне и с такой же хорошей стороны отозваться об экономической и распорядительной части. Они в порядочном виде, от того, что погодно выбираются из числа братства епитропы или поверенные, на ответственности которых лежит монастырь и его внешние дела. Возникающие неприятности между братьями решаются в штатных монастырях собором старших лиц, составляющих род частного домашнего синода. Нет ничего в них изменчивее и желчее проигуменской должности. В ней один год пребывает несколько человек, потому что в эту должность поступают таксидчики, то есть сборщики, рассылаемые в разные места и страны за милостыню. Случается так, что избранный проигумен только что вступит в свою должность, только что получит настоятельскую трость с щегольским набалдашником, является новый таксидчик с значительной суммой сбора. Вознаграждение трудов новоприбывшего провозглашают проигуменом, а прежнего, который иногда и месяца не пробовал на своем месте, увольняют на покой. Сменившийся проигумен таким образом остается только в числе проэстосов, то есть почетных старцев, которых по причине частой смены проигуменов множество в каждом штатном монастыре. Должность проигумена слишком ограничена и важна только даруемая от монастыря тростью с щегольским набалдашником. Его обязанности распоряжения в церкви и в трапезе. Вне их он тот же послушник без прав и без голоса в брат, потому что внешние дела монастыря, как было уже сказано, лежат на ответственности епитропа, составляющего, в свою очередь, главную особу между братством. Штатных монастырей насчитывается здесь 12. Немногим выше штатной жизни можно поставить Келиотскую, которая, впрочем, делится на два рода — на отшельническую, в строгом значении этого слова, и на вольную. К отшельнической можно отнести Келиотов Кореневых, о которых я как-то писал вам. Нет ничего умилительней, как видеть в этих Келиотах единение духа, строгую воздержанность, изумительные труды и безмолвие. Подобная жизнь есть тень, или лучше сказать, светлое отражение высшего отшельничества,